Глава 35. Мастерство и искусство. Впрочем, есть у меня по поводу второго учебника кое-какие догадки. Судя по тому, с чем я столкнулся в последнее время, вся система развития и обучения повелителей находится под контролем императора. И давая мне устаревшую книгу, учитель явно нарушил какие-то правила. Вот и открыл мне еще одну, чтобы, скажем так, выровнять отчетность. Испытание пройдено. Пройдено. Соответствующая книга выдана? Выдана. Откуда этот странный повелитель еще одну достал? Ума не приложу. Что ж, мне такая подстраховка только на руку. Так что еще раз про себя поблагодарив Куатля, я запустил процесс копирования. Набив руку еще на прошлых книгах, сейчас я в итоге потратил на это не больше пары минут. А потом, подхватив Арамиса и Гаара, я отправился на полигон. Только сейчас, осознав, как мне не хватает понимания, кто где находится, я понял, что не показал своим один секрет, который я в свое время подсмотрел у Каи. Конечно, одновременно хотелось все бросить и заняться новой книгой, что, возможно, поможет мне понять, как стать сильнее. Но, с другой стороны, время есть, и сейчас будет не лишним потратить хотя бы малую его часть на свою команду. Как бы там ни было, думаю, им будет приятно, если я о них не забуду и загляну после очередного испытания. Ведь что бы со мной стало, если бы их не было? Мозг как-то сам собой принялся раскручивать эту мысль до конца. Что, если бы я был один, и в итоге ни на что не отвлекаясь, сосредотачивался бы только на пути к силе, раз за разом вытягивая из себя все жилы, чтобы взобраться на очередную ступеньку этой бесконечной лестницы? А ведь так или поздно я бы просто перестал быть человеком, превратившись в настоящего демона. Похоже, мы, люди, можем быть собой только ради других, когда рядом кто-то есть. Какое странное и неожиданное чувство. Даже интересно, в этом кроется наша слабость или сила? «Можно поздравить с первым уроком?» Плечо врезался довольно увесистый кулачок и Лулу. А Эмма, глядя на мое исказившееся страдальческое гримасой, лицо не удержалась и хихикнула. «И что, неужели никто не сомневался, что я справлюсь?» Не удержался я от обычной подначки. «Ответь на три вопроса, и ты получишь награду. Ответь на два, и ты сможешь вернуться назад живым. Два из трех. Мы были уверены, что тебе это по плечу». Уже привычно висящая у меня на плечах Эльфи на мгновение стала серьезной, а я понял, что, как обычно, оказался не в курсе всех очевидных истин. Но кто же знал, что этаж с учителем так известен, что про него даже сказки есть, не говоря уж о любовных романах? Впрочем, в курсе всего этого эпоса оказались только демоны. Люди же лишь недоуменно переглянулись. А я думал, что Лекси в случае чего просто замочит учителя. Неожиданно выдал Гаар. Эти теоретики обычно не так хороши в драках, как им кажется в теории. После этой потрясающей фразы все переглянулись еще раз, а я не удержался, подтянул эльфа к себе поближе и потрепал по голове. Гаар хоть порой выражается и довольно странно, но его неожиданно проснувшаяся вера в меня не только оказалась очень кстати, но и просто приятно. «Ладно, ладно». Я поднял руки, прекращая обрушившийся на меня шквал шуток и ехидных замечаний. «Я вообще-то пришел сюда по делу. Кто-то уже знает, что такое командный канал?» «Ага. Что-то вроде наших шлемов, только напрямую в мозгах. Быстрее и информативнее», — тут же выдала Эмма. «Настя пыталась активировать эту штуку. Но пока мне не хватает сил». Моя младшая повелительница предпочла закончить фразу сама. А ведь ей этот факт неприятен, но держится. Впрочем, кажется, у меня есть идея, как поднять ей настроение. Пусть между нами ничего нет и не будет, но уж больно мне нравится, когда у нее на губах играет улыбка. Мне тут новую книжку выдали. Я решил немного сменить тему, параллельно включая всех в новую командную сеть и настраивая права доступа. В отличие от Каи, мои друзья, они просто миньоны, будут не просто транслировать мне картинку, но и сами смогут присматривать друг за другом и даже перехватывать лидерство по управлению системой. Об экономике самых известных демонических семей. Как бывшая Дану, поможешь разобраться? «Дурак!» Тут же вспыхнула Настя и убежала, словно какая-то девчонка. И что я такого сказал? Наоборот же, хотел сделать приятное, напомнить о клане демонов-торговцев, от которого ей досталась фамилия, и о том, что я ценю ее прошлое. Остальные тоже ничего не поняли, но акцентировать внимание на ситуации никто не стал. Срывы бывают у всех, и порой каждому из нас нужно побыть одному. А вот потом, когда придет время и эмоции отступят, тогда можно будет и поговорить. В общем, ближайший час я вместе со всеми потратил на отработку взаимодействия с использованием возможностей новой системы. А потом мы все-таки вернулись к нашим книгам, и я наконец-то смог открыть свой такой неожиданный счастливый билет, а может, бомбу замедленного действия. Название не соврало. Почти вся книга, проглоченная мной в один присест, была посвящена разбору понятий мастерства и искусства. Если коротко, то первое – это умение использовать свои силы, основанные на многократной обработке и выверенных до мельчайших деталей движений силы. Максимальный результат при минимальных затратах. А вот второе – тут во главе стоял постоянный поиск новых решений, работа с опорой на интуицию и фантазии. В принципе, в современных книгах демоны пользовались теми же определениями. Ну а разница была в том, что по принципу Кейтера нужно было учиться объединять в себе эти два направления. Старый же учебник, который я держал сейчас в руках, уверял, что совмещение не даст достичь максимума ни в мастерстве, ни в искусстве. И чем раньше демон выберет тот путь, по которому он хочет следовать, тем больше он сможет добиться. Там было много еще чего, начиная с того, что каждый из принципов перестраивает работу мозга, и заканчивая тем, какая одежда подходит последователям каждого из путей. Но главное, там было два упражнения активатора, которые должны были бы помочь мне сделать первые шаги. Вот только осталось решить, по какой же дороге я хочу идти. И стоит ли оно того? Хотя нет, то, что я попробую одну из методик на себе, это факт. У меня просто нет выбора. Но вот остальным, пока не станет ясно, есть ли у всего этого противопоказания, я все же пока ничего не скажу. Итак, мастерство или искусство? Гарантия оптимального использования своих сил в первом случае или возможность постоянного развития во втором? Последнее сравнение – это уже не из книги, это моя собственная интерпретация того, что я прочитал. И сейчас, стоило мне таким вот образом сформулировать, ответ тут же стал очевиден. Конечно же, искусство. Да, мне нравится творить настоящие чудеса, как это делает тот же Ириот. Но вот идти впереди всех, создавать что-то новое, пусть на первых порах и не такое изящное, это мне нравится гораздо больше. Ом Мани, Ом Агуру, Ом Муни. Раз за разом я повторял выбранные слова активатор, будто мантру, чувствуя, как сознание при этом словно становится мягким, наподобие пластилина. Ваши способности начинают потреблять в два раза больше силы. Получив это сообщение, я чуть не сбился, но все же смог удержать ритм. Этого следовало ожидать. Если я выбрал путь искусства, то, соответственно, мастерство с его точными и выверенными схемами начинает становиться все дальше и дальше от меня. Ом Мани, Ом Агуру, Ом Муни. Я продолжал и продолжал повторять эти слова, уже смирившись со все вновь и вновь появляющимися сообщениями о увеличении затрат силы. Параллельно проверяя свои возможности с помощью карты, я неожиданно осознал, что впервые с того момента, как вернул золотую карту, я снова чувствую, что подвластный мне металл конечен. Возможности по призыву мертвой стали тоже ухудшились, и у меня даже появилась мысль остановиться. Да, с текущими возможностями мои шансы на победу в сражении с Ириодом крайне малы, но ведь я так вообще могу утратить силу. Не по этой ли причине демоны отказались от этой теории? Ваши способности начинают потреблять в 10 раз больше силы. Вы создали пассивную способность «Перегрузка». Вы открыли путь искусства. Уровень 1. Доступна способность «Расширенное сознание». Вы открываете свой разум миру и начинаете замечать больше, чем раньше. В таком состоянии можно увидеть новые пути развития и становится проще открыть в себе новые силы. Длительность – 10 секунд. Откат – 24 часа. Неужели у меня получилось? Для практики я ушел в свою личную комнату, и вот впервые за несколько часов постоянных разочарований я смог добиться хоть чего-то положительного. Похоже, мой эксперимент с книгой учителя все-таки оказался не просто авантюрой, а чем-то большим. И потому нет ничего удивительного, что, поддавшись моменту, я тут же активировал новую способность. Время опять, как во время работы с мантрой-активатором, замедлилось, но при этом, само собой, ничего не происходило. И это плохо. Не очень хочется вот так вот зря потратить первое использование. Призвав силу металла, я в панике смотрел на медленно вращающийся вокруг рой мельчайшей металлической пыли, а где-то на краю сознания отсчитывал одну за одной секунды навыка таймер. «Мне нужна сила, чтобы победить Ириода», — мелькнула первая конструктивная мысль, и дальше как будто прорвало плотину. Сначала я понял, что именно демон сделал в Твери. Не подавление поразившей людей заразы силой, как я изначально думал, а цепная реакция. Он смог создать что-то вроде паразита, переделывающего крупицы хаоса в демоническую энергию. Будь рядом один из падших, он бы смог моментально остановить процесс, а то и воспользоваться им, чтобы нанести ответный удар. Но так уж вышло, что единственного крылатого, выделенного для такую захолустную планету, как наша, мы уже скрутили. И хитрый демон не упустил случая этим воспользоваться. Вот и получается, что во вроде бы спасенном городе сейчас скапливается сила Ириода, и произойти может что угодно, вплоть до прорыва Инферно. Конечно, повелителю приграничья пришлось потратиться, чтобы заморозить воздействие хаоса, пока идет процесс поглощения. Но что-то мне подсказывает, что в итоге он получит гораздо больше. Если, конечно, я не наведаюсь туда и не исправлю ситуацию. Но это потом. Времени почти не осталось, а мне нужна сила. Надо думать в этом направлении. Стоп. А если попробовать с самого начала? Что такое металл, которым я повелеваю? Это неуместный в такой ситуации вопрос или нет? Мой взгляд как будто нырнул в окружающий меня металлический вихрь. Ведь у всех на нашей планете есть своя история. Та же нефть — это сгнившие и переродившиеся гигантские папоротники. А металлы? Ведь они тоже появились не сами по себе, не из воздуха. Когда-то на другом конце Вселенной взорвалась гигантская звезда, и ее кусочки после мириад лет путешествия в пустоте наконец закончили свой полет у нас. Само твердое вещество, из которого сформировалось ядро нашей, а может и всех других планет, это смесь кусочков умерших звезд и разрушенных цивилизаций, закрутившихся в бесконечном водовороте расширяющейся Вселенной. И неужели единственное, что мне, управляющему такой силой, пришло в голову, это щит и меч? Вы создали способность уровня демона-лорда. Шитасу, звездный водоворот. Родовая энергия закручивает силу металла, пробуждая в нем память далеких звезд. Урон первого класса. Расширенное сознание уже давно перестало работать. Пропали все сообщения о переходе на какую-то новую ступень. И я стоял и смотрел на горящий у меня над ладонью кусочек звезды. Это так прекрасно и так, судя по всему, опасно. Уровень демона-лорда как бы намекает, что всем, кто еще не добрался до этой ступени, с подобной способностью не справится. Так что, похоже, я все-таки получил столь долгожданное новое оружие. Хотя и плата за него была немаленькая. В разы уменьшилась сила металла. Я почти не могу использовать сильнейшие вариации своего боевого железа. Единственное, что осталось без изменений, это магия смерти. Но и это не особо радует, так как вряд ли она поможет мне прикрыться от атак Ириода, когда я пойду в рукопашную. Да, новая способность оказалась привязана к моей руке, так что без этого не обойтись. А еще она очень долго формируется, не меньше 10 секунд. И как их прожить во время боя с повелителем уровня Ириода, у меня пока нет ни малейшего представления. К счастью, время еще есть. И когда я все-таки отправлюсь на этот прием, я буду готов. Как говорится, Париж еще узнает Д'Артаньяна. А пока мне все-таки надо на землю. Прибраться за одним, не могу не признать, весьма наглым и находчивым демоном.